то, как Вова президента спасал. 3. В одном государстве жил-был президент, очень добрый и справедливый, а еще любил купаться. Вот раз он решил переплыть море, а все министры и депутаты плыли следом, на катере. Подбадривали президента. «Давай!» — кричали. «Ура! Вперед! Держись! Молодец!» Кричали, кричали, а потом смотрят, нет президента, утонул. Все-таки море оказалось слишком большое. Что делать? Депутаты плавать не умеют, а министры и подавно. Один премьер-министр умел, прыгнул в воду, хотел нырнуть поглубже. Да где там? Он толстый был, живот большой, а в животе воздух. Вот премьер и закачался на волнах, как поплавок, безо всякого погружения. Президент-то был худой, мускулистый, камнем на дно пошел. Склонились все над бортом, в пучину смотрят, минуты считают. Ведь хорошо известно, что человек может обойтись без воздуха 6 минут, не больше. А потом неизбежная гибель. «Уже 5 минут прошло, — говорят министры. 5 минут и 2 секунды, — поправляют их депутаты. Ваши часики спешат, — огрызаются министры. Это ваши отстают, — не уступают депутаты. Пока они так спорили, прошло 5 минут и 59 секунд. Тут министры с депутатами в раз замолчали, ведь хорошо известно, что в минуте ровно 60 секунд. Значит, осталась у президента 1 секунда, последняя. Притихли все, смотрят на воду, не появится ли где президентская голова или хотя бы пятка. Нет, не видно нигде. Вот уже и последняя секунда заканчивается. А тем временем мальчик Вова сидел на берегу моря и ловил рыбу. Сначала у него не клевало, но потом все-таки клюнуло. Вытащил он рыбку и думает: отнесу маме, она рыбку поджарит и скажет: молодец, хорошо поймал. А я ей: молодец, хорошо поджарила. И только он так подумал, как рыбка открыла рот и заговорила человеческим голосом: отпусти меня, мальчик, в синее море. Там мой дом и родная среда обитания. Отпустил ее, конечно, Вова. А рыбка всплеснула хвостом и говорит: раз ты такой добрый мальчик, открою тебе одну тайну. Если возьмешь свою удочку и забросишь крючок вон туда, то улов твой будет необыкновенный и удивительный. Поймаешь то, чего еще никто в море не ловил. Только поторопись, еще 0,5 секунды, и поздно будет. «А на что ловить?» — закричал Вова. «На червяка или на хлебушек?» «Это неважно», — промолвила рыбка и ушла в глубокие воды. Только Вова закинул удочку, сразу клюнула. Начал тащить. И чувствует, не обманула рыбка. Добыча необыкновенная. Или сом огромный, или кит небольшой. А как вытащил, так и ахнул. «Президент!» Только синий весь и не дышит. Сделал ему Вова искусственное дыхание. Задышал президент. Тут и катер подкатил с министрами. «Ура!» — кричат. «Вот какой у нас президент! Море переплыл и даже не утонул!» А президент тем временем очухался. «Что за мальчик?» — спрашивает. «Да это Вовка, он тут ни при чем!» — отвечают министры. «Все равно нужно ему что-нибудь подарить!» — прошептал президент. И уснул крепким сном. Если бы он знал, что это Вова его спас, он бы ему Роллс-Ройс подарил. Тут и сказке конец.